Глава 33. Обман. Цепочки следов вели к опушке леса. Чувствуя сердцем неладное, я обходила их по широкой дуге, стараясь не попасться никому на глаза. В памяти всплывал услышанный на рынке разговор о том, что охотники хотят убить моего волка. Я старательно гнала эти мысли прочь, но на их место приходили другие картины, еще более страшные, алые брызги на девственно-белом снегу. И мой друг, неподвижный, окровавленный, с пустым взглядом, устремленным в серое небо. Нельзя позволять страху управлять моими действиями. Мне нужен трезвый разум, чтобы не натворить глупостей. Их и так достаточно в моей жизни. Разговор с бабулей придал уверенности в себе и в том, что я делаю. Я больше не считала себя девчонкой, которая витает в облаках и боится жить в реальном мире. Поддержка бабушки оказалась той целительной микстурой, которой так недоставало. Даже нежелательное замужество и козни дорогого дядюшки перестали угнетать. Я справлюсь. Мне все по плечу. И то, что теперь у меня есть мощное средство для защиты от людей, больше не ужасало. Хотя, признаться честно, я была крайне удивлена и посмотрела на мою мирную тихую старушку совсем другими глазами. В груди кололо от холодного воздуха и быстрого шага. Ноги увязали в снегу. Как назло, к сумеркам он вновь начал сыпать с неба, желая меня запутать и заставить вернуться к теплу родного очага. Но как я могла усидеть в безопасности, зная, что, может быть, именно в этот миг людские суеверия и злоба губят того, кто ни в чем перед ними не виноват? Следы те принадлежали охотникам. Я видела их, надежно укрытые стеной из брюлома. Они ставили капканы. Огромные зубастые ловушки, которые не ведают ни жалости, ни сострадания, и могут раздробить лапу даже медведю. Их вываривают в мясном бульоне, чтобы отбить запах человека, кладут ароматную мясную приманку, и животное от голода или любопытства само суется в металлическую пасть. Кажется, я перестала даже дышать. По рукам пробежали мурашки, и я отпрянула глубже в темное объятие елей. Сегодня они были моими друзьями. Мужчины, закончив свое дело, спешно засобирались обратно в город. Небо темнело с каждой минутой. Ветер крепчал, а им не хотелось встретить ночь у входа в пугающий их заколдованный лес. Мало ли, какие чудовища, кроме огромного волка, тут могут таиться. Людское воображение способно на что угодно. Я выждала достаточно времени, прежде чем их силуэты сделали совсем неразличимыми. И выбралась из своего укрытия. Волчок так и не появился. Ну и пусть. Не время обижаться. Я исполню задуманное, не требуя от него никаких благодарностей. Ночь наступала на пятки. Совсем скоро ничего не будет видно. Да и бабуля уже волнуется. Надо спешить. Я потянула на себя длинную ветку, припорошенную снегом. Она была толщиной с мое плечо. И иссохлась достаточно, чтобы ее можно было сломать даже такой хлипкой девушке, как я. По пути подняла с земли еще несколько поленьев и прижала к груди, стараясь не обращать внимания на вымокшие рукавицы. Вот и первый капкан с костью и обрывками мяса. Уверена, его запах привлечет не только моего волка, но и другое лесное зверье. Стараясь не попасться самой, я медленно надавила концом палки на рычаг, чувствуя, как дрожат от страха руки. Челюсти сомкнулись с оглушительным клацаньем, разнеся древесину в щепки и пуская мое сердце в галоп. В момент срабатывания ловушки я даже зажмурилась от страха. Подумать только, какую боль испытывает зверь. Слышу, он даже может отгрызть себе лапу, лишь бы избавиться от этой муки. Я примерно запомнила, где охотники расположили капканы, поэтому обезвреживала их один за другим, вздрагивая каждый раз, когда лесную тишину вспарывал резкий металлический хлопок. Они основательно подготовились. Но простите, дорогие охотнички, моего волчка и других зверей вам поймать сегодня не удастся. Ловушек было 12. Я обошла их все, и только потом подумала, что когда мужчины вернутся их проверить, сразу поймут, здесь похозяйничал человек. Ну и пускай. Зато волк на время окажется в безопасности. А там я еще что-нибудь придумаю. Уговорю его запрятаться в чаще и не высовывать носа. Я покрутилась по сторонам, надеясь, что мой серый друг все-таки появится. Но его не было видно. Он не пришел. Хотя его должен был привлечь наведенный мною шум. «Если ты меня слышишь», — начала я, проглотив ком обиды, «то будь осторожен, волчок». Когда я шла по улицам нашего городка, на него уже опустилась бархатная ночь. Снег так красиво кружился в свете фонарей, что я невольно залюбовалась. Благо, наш дом стоял на окраине, и идти было недолго. И когда я была уже близко, то заметила черный силуэт прямо напротив калитки. Повинуясь чутью, прижалась к ограде соседнего дома. Тревожно захватилось сердце, и я задержала дыхание, пытаясь понять, кем был этот нежданный гость. А потом я узнала его. Пошатываясь на нетвердых ногах и держа бутылку за горлышко, в наши окна таращился Робби. Значит, слухи о его пристрастии к выпивке были правдивы? Но что он здесь забыл? «Волчья невеста» вспыхнуло в памяти обидное прозвище, которым он меня наградил, а мальчишки подхватили и разнесли по городу. Молясь, чтобы парень меня не увидел и поскорее убрался, я вцепилась в отворот плаща. Хорошо, что я догадалась переодеть его черной стороной наружу, ведь ярко-алый цвет мог привлечь внимание даже в ночном сумраке. Так прошло довольно много времени, прежде чем Робби смачно сплюнул на землю, а потом побрел в противоположную сторону, путаясь в собственных ногах. А я чуть не расплакалась от облегчения и тенью выскользнула из своего укрытия. Хоть встречи и удалось избежать, но на душе сделалось тревожно.